Четвертое. Реализация мыслей, которые в общей форме возникли у Выгодского, была, конечно, делом исключительно трудным, но этот замысел перестройки психологии был глубоко созвучен революционной эпохе 20-х годов. Подобные идеи не могли не привлечь к Льву Семеновичу талантливую молодежь. Именно в те годы складывается психологическая школа Выгодского, сыгравшая большую роль в истории советской психологии. В 1924 году первыми его сотрудниками стали А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия. Несколько позднее к ним присоединились Л.И. Бажович, А.В. Запорожец, Р.Е. Левина, Н.Г. Морозова, Л.С. Славина. В те же годы активное участие в исследованиях, проводимых под руководством Выгодского, принимали Л.В. Занков, Ю.В. Котелова, Е.И. Пашковская, Л.С. Сахаров, И.М. Соловьев и другие. Затем с Львом Семеновичем начали работать его ленинградские ученики Д.Б. Эльконин, Ж.И. Шиф и другие. Базами для работ Выгодского и его сотрудников служили в первую очередь Психологический институт при Московском университете и Академия коммунистического воспитания имени Надежды Константиновны Крупской, а также основанный Выгодским экспериментальный дефектологический институт. Большое значение для Льва Семеновича имели научные контакты с клиникой нервных болезней Первого Московского медицинского института. Официально он начал работать там с 1929 года. Период научной деятельности Выгодского и его сотрудников в 1927-1931 годах исключительный по насыщенности и значению для последующей истории советской психологии. Именно тогда были разработаны основы культурно-исторической теории развития психики. Ее основные положения изложены в работах Выгодского. Инструментальный метод в педагогии. 1928 год. Проблема культурного развития ребенка. 1928 год. Генетические корни мышления и речи. 1929 год. Очерк культурного развития нормального ребенка. 1929 год. Рукопись. Инструментальный метод в психологии. 1930 год. Орудие и знак в развитии ребенка. 1930 год, впервые публикуется в настоящем издании. Этюды по истории поведения, 1930 год, совместно с Лурия. История развития высших психических функций, 1930-1931 годы, первая часть, опубликована в 1960 году в одноименной книге. Вторая часть публикуется впервые в настоящем издании и в некоторых других. Многие ключевые идеи культурно-исторической теории изложены в наиболее известной книге Выгодского «Мышление и речь» 1933-1934 годы. Кроме того, для понимания культурно-исторической теории важны работы сотрудников Выгодского – о методах исследования понятия Л.С. Сахарова, 1927 год, развитие памяти Н. Леонтьева, 1931 год, развитие житейских и научных понятий Ж. И. Шиф, 1931 год и другие. В соответствии со своими принципиальными взглядами Выгодский обратился не к рассмотрению самих по себе психических явлений, а к анализу трудовой деятельности. Как известно, классики марксизма в этой деятельности выделяли прежде всего ее орудийный характер, опосредованность процесса труда орудиями. Выгодский анализ психологических процессов решил начать с аналогии. У него возникла гипотеза, нельзя ли найти в психических процессах человека элемент опосредованности своеобразными психическими орудиями. Косвенное подтверждение этой гипотезе он находил в известных словах Фрэнсиса Бэкона, которые затем неоднократно цитировал. В кавычки ни голая рука, ни предоставленный сам себе разум не имеют большой силы. Дело совершается орудиями и вспомогательными средствами. Кавычки закрыты. Сочинение, 1978 год, том 2, страница 12. Конечно, мысль Фрэнсиса Бэкона далеко не однозначна, ее можно трактовать по-разному. Но для Выгодского она была важна лишь как одно из подтверждений его собственной гипотезы, опирающейся на теорию Карла Маркса о трудовой деятельности. Согласно мысли Льва Семеновича, в психических процессах человека следует различать два уровня. Первый – это разум, предоставленный самому себе. Второй – это разум, психический процесс, вооруженный орудиями или вспомогательными средствами. Точно так же следует различать два уровня практической деятельности. Первый – это так называемая «голая рука». Второй – рука, вооруженная орудиями и вспомогательными средствами. При этом как в практической, так и в психической сфере человека решающее значение имеет именно второй орудийный уровень. В области психических явлений первый уровень Выгодский назвал уровнем натуральных, а второй уровень – уровнем культурных психических процессов. Культурный процесс – это натуральный процесс, опосредованный своеобразными психическими орудиями и вспомогательными средствами. Нетрудно заметить, что проводимая Выгодским аналогия процессов труда и психики была достаточно приблизительной. Как показали классики марксизма, человеческая рука есть и орган, и продукт труда. Следовательно, противопоставление так называемой «голой руки» и руки, вооруженной орудиями в столь резкой форме, не оправданно. Неправомерно также резкое противопоставление – натуральных и культурных психических процессов. Терминология, выбранная Выгодским, приводила к недоразумениям, так как возникал справедливый вопрос. Разве не все психические процессы современного человека являются процессами культурными? Эти слабости идей Выгодского вызывали оправданную критику как при жизни Льва Семеновича, так и после его смерти. Вместе с тем необходимо отметить, что подобное противопоставление двух уровней нужно было Выгодскому на первом этапе работы для того, чтобы оттенить основное положение своей теории, касающееся решающего значения психологических орудий в протекании психических процессов. Правда, в 20-е годы к вопросу о роли орудий в психической жизни совсем с другой стороны подошел В. Келлер. В это время были опубликованы результаты его опытов над человекообразными обезьянами. Здесь было в частности показано, что внешние материальные объекты, палки, ящики и так далее, могут играть не пассивно исполнительную роль в решении задач обезьянами, а активно включаться в структуру их психических процессов. Введение в ситуацию палок приводило к переструктурированию оптического поля животного. А для гештальтиста Келлера это и значило менять структуру психического процесса. Опыты Келлера произвели сильное впечатление на психологов, и в 20-е годы некоторые ученые пытались перенести их в детскую психологию. Эти опыты оказались созвучными мыслям Выгодского. Он был инициатором перевода на русский язык монографии Келлера «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян» и написал к ней предисловие. Затем Лев Семенович часто «Мышление и речь», «История развития высших психических функций» и так далее ссылался на результаты исследования Келлера и тех ученых, которые пытались проводить соответствующие опыты в области детской психологии. К. Бюллер, К. Кофка и другие. Выгодский, ориентированный на изучение практической предметной деятельности, видел в опытах Келлера, показавшего активную роль внешних орудий в переструктурировании психических функций, подход к изучению одной из проекций этой деятельности. Келлер вышел на эту проблематику лишь на экспериментально-методическом уровне. Его исходные теоретико-методологические позиции как крупного гештальтиста были противоположны позициям Выгодского. Далекий от понимания важнейшей роли трудовой деятельности, Келлер не мог, конечно, выделить орудие как центральный момент опосредования психических функций. Парадоксально, но Келлер, впервые описавший переструктурирование психического процесса внешним орудием, не увидел специфики орудия и рассматривал его всего лишь как один из элементов оптического поля. Центральная для Выгодского проблема деятельности тем самым была для Келлера закрыта. Сам же Лев Семенович подчеркивал именно специфику орудийного уровня опосредования психических процессов, особенно при его социально-исторической детерминации у человека. Оценивая смысл предложенной Выгодским аналогии труда и психических процессов и противопоставления им двух уровней психических процессов, эти его воззрения необходимо сейчас рассматривать не сами по себе, а в контексте предпосылок и дальнейшего развития всей его теории, в зависимости от того, к каким последствиям они приводили. Что же конкретно давала гипотеза так называемых психологических орудий и двух уровней психических функций? Этот вопрос, на котором в значительной мере проверялась правомерность гипотезы, заключался в том, каковы реальные аналогии натуральных и культурных психических процессов. Именно ответ на этот вопрос показал, насколько гипотеза Выгодского правомерна и плодотворна для психологической науки. Как известно, исходя из совершенно других параметров, осмысленность, произвольность и так далее, психологи разделяли все психические функции на высшие, понятийное мышление, логическая память, произвольное внимание и так далее, и низшие, образное мышление, механическая память, непроизвольное внимание и так далее. Сам факт такого деления был важным достижением психологической науки, однако затем возникал ряд вопросов о том, в каком отношении находятся между собой высшие и низшие функции, что обеспечивает наличие таких специфических качеств высших психических функций, как их произвольность, осознанность и так далее. Ответ на эти вопросы в той или иной форме вынуждена была давать каждая крупная теория. Но одни направления, ассоциативная теория, бихевиоризм, фактически теряли качественное различие между высшими и элементарными функциями при попытках перевести их на свой язык, то есть разложить те и другие на некоторые элементарные составляющие. Такой подход Выгодский назвал атомарным. Примечание. Выгодский неоднократно писал о двух методах анализа: по элементам, атомарный анализ, и по единицам. Анализ по элементам, разложение на простейшие составные части, из которых построено целое, но которые сами теряют свойства целого, например, разложение воды на атомы водорода и кислорода. Анализ по единицам, разложение на минимальные составные части, несущие в себе свойства целого, например, разложение воды на молекулы. Применительно к психологии, к анализу по элементам, Выгодский относил разложение психических процессов на рефлексы, а также двучленную систему бихевиористов. С.Р. Конец примечания. Между тем, очевидность качественного различия между низшими и высшими психическими функциями делала очевидной слабость подобных подходов. Противоположные направления, так называемая понимающая психология, наоборот, рассматривали качественные различия высших и элементарных функций как основополагающий факт. На первое место они выдвигали целостность структуры и целесообразный характер психических процессов. Эти направления категорически выступали против так называемого атомарного подхода, но у них вместе с водой выплескивался ребенок. Психологи этой ориентации, стоявшие в философском плане на идеалистических позициях, вообще отрицали возможность причинного объяснения психических явлений, отрицали естественно-научные методы в психологии. Для них пределом, к которому может стремиться психология, было понимание связей, существующих между психическими явлениями, без попыток включить их в сеть причинно-следственных отношений, покрывающую события реального физического мира. В результате психологи этой ориентации не могли найти связи между высшими и низшими психическими функциями. Гипотеза, выдвигаемая Выгодским, предлагала новое решение проблемы отношения высших и элементарных психических функций. Низшие элементарные психические функции он связывал с фазой натуральных, а высшие с фазой опосредованных так называемых культурных психических процессов. Такой подход по-новому объяснял как качественное различие высших и элементарных психических функций, оно состояло в опосредованности высших функций, так называемыми орудиями, так и связь между ними. Высшие функции возникают на основе низших. Наконец, особенности высших психических функций, например, их произвольность, были объяснимы наличием так называемых психологических орудий. Через гипотезу опосредованности психических процессов своеобразными орудиями Выгодский стремился не декларативно, а конкретно методически ввести в психологическую науку установки марксистской диалектической методологии. Это составляло главную особенность всего творчества Льва Семеновича Выгодского. Именно этому он обязан своим успехом.